Глава вторая. Еся. Ваня Дмитриенко. Вера. Жизнь не может издеваться надо мной еще сильнее. По крайней мере, я так думала до сегодняшнего дня. Проблемы со здоровьем, одиночество, гора работы, постоянный стресс, вечно орущий от недостатка внимания кот и аллергии на цитрусовые. Куда еще испытаний? Пробитое колесо, встреча с бывшим и его сестрой, которая раньше меня терпеть не могла, и поездка с ними в кофейню, потому что характера и смелости послать их обоих к черту у меня банально не хватило. Плохо, Еся, очень плохо. Минус в карму за трусость. 27 лет, а я за себя постоять не могу. Надо было сказать, что видеть я их всех не желаю, а потом поехать домой на такси или хотя бы на маршрутке, но я сижу на заднем сиденье машины своего бывшего рядом с его беременной младшей сестрой, чувствуя себя как никогда ужасно. Я не хочу никуда ехать. И видеться с Демидом я тоже не хочу. Я хочу домой, сделать себе кофе, завернуться в плед, обнять своего кота, чтобы уделить ему то самое недостающее внимание. И сидеть перед телевизором, щелкая дурацкие программы с такими же дурацкими людьми. Когда смотрю на их странные поступки, чувствую себя чуточку лучше. В конце концов, я даже выгляжу ужасно. Ни грамма макияжа, красный от непрошедшего до конца насморка нос, дурацкий пучок на голове, из которого волосы в разные стороны торчат, и спортивный костюм, который удобный гораздо больше, чем красивый. Какая кофейня. Домой и спать в таком виде, а не круассаны есть. Когда-нибудь я обязательно научусь отстаивать свое мнение и личные границы. Но, к сожалению, точно не сегодня. К огромнейшему сожалению. «Расскажи, как ты вообще?» — спрашивает Ярослава, поглаживая огромный живот. «Это очень мило выглядит на самом деле. У меня даже слезы наворачиваются. Я так хочу ребенка. Семью хочу полноценную. Просыпаться в объятиях любимого человека, ссориться за лишние минуты в ванной по утрам, готовить ужин и ворчать, когда он мою авторскую пасту будет кетчупом заливать, потому что так вкуснее. Мне 30 скоро, а такого даже на горизонте не предвидится. А мне хочется. Яська вот даже с пузом уже, хотя ей 20 всего. Она жутко избалованная, и характер у нее ужасный. И ничего, сложилось же все. А я по жизни неудачница какая-то. Все не то, все не так. Делаю что-то не то, иду не туда. Стараюсь вроде бы, а всё бестолку. Словно на месте стою уже несколько лет, никуда не двигаюсь. Мы столько не виделись. Работаю, пожимаю плечами. У меня за эти 5 лет изменений почти нет. Разве что я не студентка больше, какой она меня помнила. И тяжелее стало 5 килограммов. Кота воспитываю. Ничего особенного. У тебя явно случилось гораздо больше, чем у меня. «Как зовут котика?» — посмеивается Яська, и я зависаю. Дема. Да, моего кота зовут Дема, и рассказывать это я, конечно, не собираюсь, потому что тешить самолюбие бывшего не хочу. Да и к чему это все? Я завела кота, когда страдала по Демиду, поэтому и имя питомцу дала такое же. Не переименовывать же его было, в конце концов. Когда я остыла, он уже откликался, так Дема и остался. Но знать это ни Яське, ни особенно Демиду не обязательно. Маркиз. Улыбаюсь, нагло обманывая беременную. Это ложь во благо, ладно. Ну или еще один минус в карму. Через минуту мы подъезжаем к кофейне, и я вижу, как загораются глаза у Ярославы. Она полпути пищала об этих невозможных круассанах. Желания беременных порой такие милые и немного абсурдные. Она не хочет круассаны есть нигде, кроме этой кофейни. Милашка. Мы выходим из машины, и я чувствую себя еще более неуютно. Все-таки нужно было отказаться от поездки, потому что ситуация, как и компания, просто абсурд. Ну кто вообще гуляет с бывшими? Ну кто? Я, конечно. Неудачница, Есения, задавайте вопросы. Потому что больше таких идиоток в мире просто не существует. Выхожу из машины вслед за Ярославой и подавляю порыв сбежать, поджав хвост. Останавливает только понимание того, что это будет выглядеть еще более унизительно, чем мое неумение отстоять свое право уехать домой на автобусе. Стараюсь не смотреть на Демида, потому что... Но это неловко. У меня нет плохих воспоминаний о нем. Мы и расстались-то по глупости, поэтому боюсь, что он может неправильно расшифровать мой теплый взгляд в его сторону. Чуть улыбаюсь, когда он нам с Ясей дверь открывает, и прохожу в кофейню, прикрывая глаза от действительно божественного запаха выпечки. Ладно, возможно, идея поехать с ними была не настолько плохой. «О, я сейчас рожу от того, какой здесь аромат!» — говорит Ярослава, подбегая к витрине с десертами. «Я хочу все!» «Нельзя все, Яська. Врач запретил много мучного», — посмеивается Демид над младшей сестрой. «Я до сих пор не могу поверить, что передо мной та самая Яська стоит. Последний раз мы виделись, когда ей было 15. Она красила волосы в ярко-розовый, носила до ужаса короткие шорты и прогуливала уроки. Всегда казалось, что после нашего расставания с Демидом прошло очень мало времени, но, взглянув на Ясю, можно понять, что прошла целая вечность. «Тогда я буду 3 круассана с разными вкусами и зеленый чай без сахара», — кивает Ярослава. И когда девушка за стойкой поворачивается ко мне, я ловлю секундную панику, потому что осознаю, что все время пялилась на сестру Демида, а не выбирала, что заказать себе. Я слишком в себе не уверена. Мне тяжело даже в секунду сообразить, что я хочу. Нужно стоять и продумывать диалог с заказом мысленно 5 минут, прежде чем начать говорить. У меня небольшие, очень большие проблемы с социализацией. Я, чизкейк и черный чай, пожалуйста. Говорю первое, что замечаю на витрине, забывая о том, что к чизкейку я равнодушна, а чай предпочитаю только облепиховый. Да. Каким образом я вообще дожила до 27? Разговор за столом неудивительно не клеится, и первые пару минут мы все глупо молчим. Я ругаю себя мысленно всеми ужасными словами мира, потому что всем было бы лучше, если бы до кофейни доехали только брат и сестра. Даже божественный аромат не спасает. Мне тут делать нечего. И, кажется, каждый в нашей компании осознает этот факт. Надо бежать. Демид пялится в телефон, Яська стонет от наслаждения круассанами, а я ковыряю вилкой чизкейк, потому что есть его мне совершенно не хочется. «Машину твою эвакуировали. Через 3 часа можно будет забирать в шиномонтажке на Ленинском проспекте». Улыбается бывший, откладывая в сторону телефон. «Это он мои проблемы там решал, что ли?» Еще больше неловко. Я искренне верила, что он, как и я, просто избегает диалога, зарывшись в телефон. Упс. Спасибо. Киваю. Надеюсь, машину мне будет не Мирослав отдавать. С ним у меня воспоминания еще хуже, чем с Ясей. Тот банально ревновал меня к лучшему другу и считал, что я забираю настоящего мужика у нормальных друзей и делаю его каблуком. Однажды он даже прижал меня к стене и наговорил кучу гадостей. Его счастье, что я не рассказала об этом Демиду, хотя, наверное, стоило бы. Понимаю, что времени много прошло и что все давно изменились, повзрослели и вообще, скорее всего, забыли прошлое, но в любом случае не хотелось бы с ним встречаться. Плохие воспоминания, я их отчетливо помню, поэтому мне не хочется видеться с ним. Остается надеяться, что владелец шиномонтажа не находится сам на работе целыми сутками. Мне неловко, что ты возишься с моими проблемами. «Ой, да ладно тебе!» — бормочет Яська с набитым ртом. «Для него это 2 минуты, хоть карму подчистит». «Ты все такая же милая, как 5 лет назад». Улыбаюсь и перестаю издеваться над чизкейком, отставляя тарелку в сторону. «Ничего не хочу». Еще и машину забирать только через 3 часа. Это и домой не поедешь, потому что кататься придется туда-сюда, и гулять где-то столько времени не вариант, потому что весна еще не слишком теплая, ветер противный, снег только позавчера сыпал. Все через одно место, как обычно. «Где работаешь?» — спрашивает Демид, а мне все это таким абсурдом кажется. Каких-то 5 лет назад мы друг о друге все знали. А сейчас вот кем работаешь, как кота зовут, где живешь. Грустно. Наверное, я еще расстроена, потому что ни одних нормальных отношений после Демида я так и не смогла завести. Поэтому и воспоминаний теплых слишком уж много именно о нем. Никем не перебила их, не искала замену. Даже кота в его честь назвала. Идиотка. Финансистом в страховой фирме. А ты? Не знаю, интересно ли мне на самом деле или спрашиваю из вежливости. Я вообще не очень понимаю свои чувства и эмоции от этой встречи. Все-таки дома с котом сейчас мне нравилось бы больше. А у меня свои кофейни. Это, кстати, одна из них. Улыбается засранец, и я застываю, потому что... Ну, это вау. Кажется, за 5 лет все умудрились круто изменить свою жизнь. Кроме меня. Конечно же, я же Еська неудачница. Не зря все всегда считали, что я не подхожу Демиду. Недостаточно красивая, недостаточно стройная, недостаточно успешная, недостаточно все. Все во мне было недостаточно. И теперь я понимаю, что все они, кажется, были правы. Настроение падает еще ниже. Яська начинает что-то рассказывать, но я ее почти не слушаю, потому что мысли совсем другим заняты. 5 лет назад мы с Демидом были студентами. Сейчас я работаю как лошадь ломовая в компании, только закрыла кредит на машину, и 3-й год не могу доделать ремонт в квартире, которая досталась от бабушки. Там осталось-то. Никак руки не доходят. А у людей вон бизнес свой, кофейни, шиномонтажи. Беременность, блин, семья. С ее-то характером это вообще достижение одно из самых невероятных. Тому, что у Демида бизнес, я не удивлена, конечно. Он всегда был пробивной, работал с 15 и учился лучше всех. Да и родители у них с Яськой влиятельные. Вполне могли помочь со стартом в бизнесе. Но все равно как-то грустно. Потому что кто-то развивается, вот, а кто-то я. Шестакова Есения Андреевна. Неудачник номер один. Приятно познакомиться. Здорово очень. Улыбаюсь из вежливости больше. И обвожу взглядом кофейню. Теперь я вижу, что это действительно его заведение. В каких-то мелочах его вкус считывается. Дерево в интерьере, массивные стулья, большие окна и много света. Он любит это все. Когда-то давно мы мечтали о доме. Хотели жить вместе за городом и наслаждаться каждой минутой там. Но дальше мечты дело так и не зашло. А вот то, что он любит дерево и огромные окна, мне запомнилось. Нравится? Поворачиваюсь обратно к нему и зависаю, когда мы сталкиваемся взглядами. Я очень хочу убежать отсюда сейчас. Эти черные глаза никогда мне покоя не давали, и сейчас смотрят с прищуром, вызывая мурашки вдоль позвоночника. Угу. Киваю, нервно улыбнувшись, и отвожу взгляд, проиграв эту войну. Когда-нибудь я обязательно стану чуть наглее. Но все еще не сегодня. Внезапно Демид говорит, что скоро вернется, прикладывает телефон к уху и выходит из кофейни на улицу, с кем-то разговаривая. Без него удивительно спокойнее, несмотря на то, что мы за столом остались с Ясей вдвоем. Она доедает последний круассан, выглядит при этом абсолютно счастливой, и от одного взгляда на нее у меня улыбка появляется. Она стала милой, кажется. «Боже, ну зачем она сюда притащилась?» — внезапно говорит Ярослава, глядя в окно. Перевожу взгляд туда же и замечаю, как Демид обнимает какую-то девушку. Невысокая блондинка в красивом пальто и на каблуках, а больше со спины мне ничего не видно. Но даже отсюда понятно, что выглядит она раз в 20 лучше меня. Этот мой спортивный костюм. Я невольно сравниваю, оно само выходит как-то. Это женская черта, от нее не убежать. Его девушка? Спрашиваю очевидное. Отчего-то нервничаю, даже нелюбимый чай беру в руки и делаю пару глотков. Я не видела Демида эти 5 лет. Мы удивительно не пересекались ни разу. И вот так смотреть на него в объятиях другой — немного странно. «Ага, Ксюша», — недовольно говорит Ярослава. «Строит из себя мышку несчастную, а сама на деньги его запала. На Демика ей плевать. Бесит меня, они второй месяц вместе никак не отвалятся». «Да ладно тебе. Неужели есть хоть одна девушка, которая может устроить тебя в качестве его спутницы?» Хохочу, вспоминая, как все 2 года наших отношений я была для нее чуть ли не злейшим врагом. Уверена, обо мне она говорила точно, как об этой Ксюше. «Когда вы встречались, я банально по-детски ревновала. А это курица, просто курица». Главное, чтобы он ее любил. Отвечаю, и грусть окончательно вытесняет другие эмоции. Это действительно главное.